Орест Сомов. Недобрый глаз. Ой, хорошие дочки у казака Никиты. Да и казак Никита человек нескудный. На 14 парах валов чумаков отправляет то на Дон по рыбу, то в Крым за солью, а все валы большие, круторогие, широкочелые, с оттянутыми пахами, с седловатым хребтом, с навислую волосатую грудовиною. А на выгоне у казака Никиты пасется косяк коней, что не самых лихих, что не самых борзых. А дома у казака Никиты добра столько, что не переписать в неделю и бойкому скорописцу. Еще же говорят люди, что у казака Никиты есть заветная скрынька с дукатами. Да серебра столько, что четвериком не загребешь. Ой, хорошие дочки у казака Никиты, и Галя Чернобровая, и Дакийка Румяная, и Наталка Белолицая. Отец и мать научили их страху Божию. Любо смотреть, как они в летние праздники и дни воскресные идут к обедне, чинно и смиренно, в белых тонких кунтошах со строченными усами, в софьяновых чоботах с подковками, в разноцветных скиндячках, разметанных по плечам, и с цветами махрового маку, чернобривцами и барвинками в волосах. Все парубки тогда на них заглядываются и твердят, почесывая за ухом: «Ой, тяжко хорошие дочки и вельми богатый батько». Сидит казак Никита на прилавке за воротами, курит раменский табак из кореньковой трубки в медной оправе и посматривает на свет Божий. Вот видит он, за селом по дороге пыль вьется клубом. Скачет ездок, сломя голову. Вот внесся в село ближе и ближе. Под ним конь, как зверь, черен, как вороново крыло. Из ноздрей дым валит, как из винокурни. Вот поравнялся ездок с казаком Никитой. Натянул повода, и конь уперся ногами в землю. Согнул шею кольцом, уключил голову, заржал и засверкал беглыми своими глазами так, что казаку Никите почудилось, будто искры полетели во все стороны. «Здорово, добрый человек», — сказал проезжий. «Бог помочь», — отвечал казак Никита, вынув трубку изо рта и приподняв шапку. «Куда Бог несет?» Казаку Никите показалось, что прохожий дважды моргнул усами, а конь его дважды фыркнул. «Еду далеко, далеко. Отсюда глазом не смеришь и ни одни сапоги забьешь, пока пешком дойдешь». «Да не в том дело, а вот в чем. Где бы мне ночлег найти?» «Милости просим. Рады добрым людям. Бог про всякого посылает человеку хлеб насущный». Проезжий молча сошел с коня, повел его за повод, привязал к столбу под навесом и вошел в хату с казаком Никитой. Непригож был этот проезжий. Лицо бледное, не кровинки, нос толстый, луковицей, губы втянуты. По обе стороны лица торчали клоками скомшенные рыжие усы. Такие же рыжие брови густо нависли вниз, как щетина. Заслоняли глаза так, что их вовсе не было видно. Красно-рыжий оселедец, как полоса запекшейся крови, пролегал по виску и вился за ухом. Еще скажу, непригож был проезжий. Он с виду был не стар и не молод. Какая-то кислая ужимка вместо усмешки и глухой голос, вырывавшийся из гортани, как из могилы, не сулили в нем ничего доброго. За персидским кушаком заткнут был турецкий нож с серебряной рукояткой, на которой, как жар, горели дорогие каменья. Не помолясь Богу, как водится у православных, и чуть головой кивнув хозяйке и дочкам, сел он без чинов за стол и заломался, словно в шинке. «Как вижу, вы из запорожцев, Добродию?» — спросил его казак Никита. «Может статься», — был ему ответ. «И давно уже горцуете с молодцами?» «Да не со вчерашнего дня». «А как вас величать?» «Лавро Харабит». «Что подумаешь, куда вы много положили бусурманских голов на своем веку?» «Было всяких, пусть их лежат». «А далеко вы часом хаживали на войну?» «Да, из вашего села галки туда не залетали». «И много чай трудов понесли?» «На доброй паре валов всех не свезешь». «Что-то, как порасскажут бывалые чумаки из-за приволья в бусурманских землях. Что за места богатые? Чего там не родится? Везде хорошо, где нас нет. А какое злое племя турки да татари! Есть и христиане, не лучше их». Казак Никита смекнул, что гость не поддается на расспросы и что от него путного слова не добьешься. Он взглянул из-под лобья на проезжего и замолчал. За ужином проезжий гость зарился сквозь навислые свои брови на пригожих дочек казака Никиты, как щука зарится сквозь тростник на маленьких резвых рыбок. Но красавицы не слышали от него ни одного привета, ни одного слова. Угрюмо сидел он и только пыхтя потягивал запеканку и терновку казака Никиты. Когда же взглядывал порою на которую-нибудь из девушек, та невольно опускала глаза вниз, не от стыда, а от страха. Красавиц пугали эти взгляды невидимого глаза, чуть-чуть светившегося из-за густых рыжих бровей. Гость встал из-за стола, как и сел за него, не молясь Богу, не сказав доброго слова хозяевам. Что за человек был он? Все думали, гадали, и никто не мог дознаться. Всю ночь выла под окном собака, и душно и жутко было красавицам. Они не могли спать, поминутно ворочались в постели, и если на миг забывались, то страшные грезы тотчас прерывали их сон. То слышалось им похоронное пение и звон по покойнике. То незнакомый гость смотрел на них такими глазами, что холод сжимал им грудь, захватывал дыхание и оковывал льдом все их составы. Красавицы метались, стенали сквозь крепкий сон, пробуждались в страхе и поутру вставали с тяжелыми головами и смущенным духом. «Слушай, казак Никита», — сказал Харабит своему хозяину поутру за снеданием, — «отдай за меня свою дочку Галю Чернобровую». «Моя дочка Галя уж просватана. Жених из хорошего рода и человек достаточный. А кто без причины жениху от зарученной невесты откажет, того Бог накажет». «Так отдай за меня дакийку румяную». «У моей дочки дакийки тоже есть женихи на славу. Бог поможет, одну под венец отпустим, а за другую ручники подадим». «Ну, хоть Наталку белолицую». «Моя дочка Наталка — дитя молодое, ничего еще не знает. Где же ее отдать в такую дальнюю сторону?» «Отказал ты мне, казак Никита. Накормил ты меня печеным горбузом. Смотри же, чтобы после не каялся». «Что будет, то будет, а будет то, что Бог велит», — отвечал казак Никита. Ни слова не сказал больше Лавро Харабит и пошел седлать своего Воронова, который ржал и сарпал и бил копытами землю. Тогда вошли в хату три дочки казака Никиты. Они вышли из своей светлицы, думая, что проезжий гость уже ускакал и больше не воротится. А вот и он, как с дуба сорвался. Идет гордо и осанливо, побрякивая серебром и золотом. «Вот тебе, хозяин, за ночлег и за ласку», — молвил он, опустя руку в кишеню и вынув полную горсть серебряных денег. «У нас не постоялый двор и не шинок», — отвечал казак Никита с досадой. Проезжих угощаем, чем Бог послал, а денег за хлеб-соль ни с кого не берем. Так позволь же мне подарить твоих дочек на память, — сказал Харабит и, запустя снова руку в кишеню, вытащил горсть золотых вещиц. У девушек глаза разбежались на перстни, на серьги, на дорогие манисты и запонки. Каких тут не было и видом, и цветом, и ценою. Одни, как жар, горели, другие светились, как ночью глаза у кошки. На иных сверкали радуги, ярче той, что спускается с неба на землю и пьет воду из ручьев и колодезей. Девушки то любовались дорогими вещицами, то переглядывались друг с другом, то искоса посматривали на отца. Куда девался и страх от проезжего? «Берите, коли добрый человек дает на память», — сказал им отец. «Это дар, а не плата». «Начинай ты, Галя Чернобровая», — сказал Лавро Харабит. «Подойди и выбери, что тебе приглянется». Галя подошла, протянула руку к столу, глянула на Харабита и, вскрикнув, отскочила прочь, словно на змею наступила. «Экая стыдливая!» — молвил, смеясь проезжий. «Ну, быть так, коли ты не хочешь, пусть выбирает себе докийка румяная». Докийка подошла поближе, посмотрела на подарки и на гостя и так же вскрикнула, и так же отскочила, не вспомнясь. «Вот так, куда одна, туда и другая», — сказал Харабит с тем же смехом. «Твоя очередь, Наталка белолицая». И Наталка робко подвинулась вперед, невольно посмотрела на проезжего, вскрикнула и чуть не упала. Ей показалось, что рыжие брови Харабита дымом поднялись вверх, как иглы на еже, а из бледно-серых глаз его струею полились на нее две тонкие нити света, острого, жгущего, мертвящего. От него и дрожь пробегала по телу, и страх заронялся в душу, и тоска впивалась в сердце. Таков-то недобрый глаз. На зеленый лес взглянет, и зеленый лес вянет. «Ну, спасибо за вашу хлеб-соль. Буду ее помнить. Да и вы меня не забудете, хоть дочки ваши поспесивились и не взяли моих подарков», — сказал Харабит, поглядев на девушек таким взглядом, каким демон смотрит на душу человеческую. А они, бедненькие, стояли, сложа руки крестом, и дрожали всем телом. «Прощайте», — молвил он, — «не поминайте лихом». И засмеялся так, что у всех на душе похолодело. Тут разом за дверь скок на своего коня, и след простыл. «Отец, мне тяжко, мне нудно», — говорила Галя Чернобровая. «Отец, меня мороз подирает по коже, руки и ноги все как во льду, а внутри горит», — говорила докийка румяная. Ах, она уж была бледнее полотна. «Отец, у меня голова трещит от боли, и свет идет кругом, и все в глазах темнее да темнее», — говорила Наталка белолицая. «Спаси! Спаси нас, отец!» — твердили все трое. «Спаси нас от лихого человека! Призови знахаря! Пусть отворожит силу недоброго глаза!» Напрасно. Ни знахарь, никто не помог. Чем дальше скакал Харабит, тем тяжелее становилась красавицам. С закатом солнца закатился и у них свет в ясных очах. Ночью набожные старушки собрались сидеть при восковых свечах у широкого стола, на котором лежали под белую пеленою три покойницы. Дьячок заунывно читал над ними псалтырь. Отец и мать сами чуть дышали с тоски и горести. Стоит среди кладбища за селом большая часовня. На часовне три креста. Под часовней высокая и широкая могила. В этой могиле похоронены три дочки казака Никиты. Люди добрые, идучи мимо, крестятся и молятся. Пошли, Господи, вечный покой и вечную память покойницам. После каждой волей и неволей приговаривает. И пусть не будет добра ни на сём свете, ни в будущем, злому человеку, который змеиным своим глазом иссушил и извел три прекрасные цветка, свежие и пышные.